3. Тем временем в Хейвене Бобби Андерсон показывала Джиму Гарденеру модернизированный дыхательный аппарат. Ф. Хилман узнал бы эту вещицу. Респиратор был очень похож на тот, который он прихватил для Батча Дугана. Разница состояла лишь в том, что для Дугана респиратор служил защитой от хейвенского воздуха, а в случае с Бобби и Гардом все было наоборот. Внутри корабля Томинокеров они собирались дышать привычным хейвенским воздухом из баллонов, которые она теперь и демонстрировала. В тот же час, в половине десятого, Джон Леандро рассекал Падери. Он вырулил на обочину неподалеку от места, где в свое время был обнаружен выпотрошенный олень и патрульный автомобиль, закрепленный за инспекторами Роудсом и Гэббонсом. Леандро открыл бардачок, где лежал Смит Вессон 38-го калибра, которым он обзавелся неделю назад в Бангаре. Достал его, взял в руки, опасаясь коснуться спускового крючка, хотя и знал, что ствол не заряжен. По сути, ему нравилось чувство уверенности и силы, исходящей от смертоносной игрушки, и притом было от чего-то боязно. Будто он вцепился в кусок мяса, и тот явно ему не по зубам. «Микробы!» — прозвучал в голове голос матери. «Не ешь в таких местах, а то очень тяжело заболеешь». Он проверил коробочку с пулями. «Порядок». Спрятал пистолет. «Пожалуй, держать его в бардачке небезопасно и противозаконно». Опять вспомнились наказы матери, причем это даже не зафиксировалось в сознании. «Вот остановит инспектор для какой-нибудь мелкой проверки. Попросит документы и увидит в бардачке пистолет». Как раз так в основном и попадались убийцы в сериале «Альфред Хичкок представляет», который они вдвоем смотрели по кабельному телевидению каждую субботу. Вот вам и сенсация, правда, совсем иного рода. По обвинению в незаконном ношении оружия арестован корреспондент «Бангар Дейли Ньюс». Тогда вытащи документы из бардачка и носи их в бумажнике, раз так боишься. Впрочем, делать этого он не стал. Чего доброго, накличешь беду. Хотя мысль сама по себе, конечно, неплохая. А меж тем в голове звучал беспокойный голос, точь-в-точь голос матери, рассказывающий сорванцу о вреде микробов и об ужасах, которые могут произойти с ним, если он не положит бумагу на ободок унитаза в общественном заведении, прежде чем на него садиться. И хотя сердце бешено колотилось в груди, а на коже выступила испарина, неожиданно обильная даже для столь жаркого дня, Леандро упорно ехал вперед. «Эх, какую сенсацию отхватил! Так и чую запах жареного!» «Что-то здесь нечисто, разумеется, и смерть этой женщины, Макосланд, ага, конечно, взрыв отопительного котла в середине июля, но не смешите, и исчезновение инспекторов, которых направили расследовать это дело, и самоубийство копа, который, по слухам, был в нее влюблен. Но первейшее и самое главное — исчезновение мальчика. Дэвид Брайт нечаянно сболтнул про старика, как будто бродит тут дед Дэвида Брауна и несет всякую ахинею про телепатию и волшебные фокусы, что происходит на самом деле. «Эх, жаль, что вы нарвались на Брайта, а не на меня, мистер Хилман», уже в 50-й раз вздохнул Леандро. Да только вот теперь Ф. Хилман бесследно исчез. Испарился. Уже 2 недели его нет в доме, где он снимал комнату. Ни разу не появился в больнице Дерри, где лежит его внук, хотя раньше, как уверяют медсестры, старика приходилось выгонять чуть ли не пинками. В официальный розыск он не объявлялся, да и не числился среди пропавших, ведь система такова, что тебя признают пропавшим лишь после того, как кто-то напишет об этом заявление. В том-то и загвоздка. Ловушка регламента. Поэтому в глазах закона все обстоит нормально, с чем Джон Леандро был категорически не согласен. Шито белыми нитками. Домовладелица в Дерри утверждала, что старый чурбан обманул ее на 60 баксов. Леандро навел справки по своим каналам и выяснил, что это был первый и единственный счет, не оплаченный дедом за всю его нелегкую жизнь. Так и тянет жареным. Конечно, не все странности происходили исключительно в Хейвене. В июле при пожаре погибла пара на Нистероуд. В нынешнем месяце какой-то доктор на легкомоторном самолете разбился и сгорел. И пусть самолет рухнул в Ньюпорте, с этим никто не спорит. Да вот авиадиспетчеры подтвердили, что пресловутый док пролетал над злосчастным городком, причем на недопустимо низкой высоте. Мало того, начались какие-то неполадки с телефонами, туда нельзя было дозвониться. Нет, кому-то удавалось прорваться, но далеко не всегда. Леандро подал заявку в налоговую службу Агасты, запросив список всех хейвенских избирателей. Распечатка на 9 страниц обошлась ему в $6 по официальному тарифу. Удалось вычислить родственников почти 6 десятков жителей Хейвена. Они были разбросаны по городам и весям – в Бангаре, Дерри и близлежащих районах. Всем этим Леандро занимался в свободное от работы время. И, похоже, не нашлось ни одного человека, который навещал бы свою хейвенскую родню после 10 июля, а ведь с тех пор минул уж месяц. Причины, конечно, у каждого были свои. Кто-то, может, и полгода не видел родственников, да и пропади они пропадом, хоть 6 лет о них не слышать. Иные удивлялись, но что поделать, лето — дело хлопотное, то страда, то жатва. Ну, позвонят своей тетушке Мэри или братцу Биллу, поговорят пару раз, а то, бывает, и вовсе не дозвонятся. Хотя чаще удавалось. В показаниях этих людей было много схожих моментов, и Леандро нутром чуял, что-то там неладно. Был один маляр в Бангаре, Рики Берингер. Так вот, его старший брат, Ньют, зарабатывающий на жизнь плотницким делом, был по совместительству членом городского управления. «Примерно в конце июля, — поведал Рики, — мы пригласили его на обед, но он отказался, сославшись на недомогание. Где-то подхватил грипп. Дон Блю, риэлтор из Дерри, поведал такую историю. Бывало у его тетушки Сильвии, которая также жила в Хейвене, замечательная традиция. С завидной регулярностью она наведывалась к ним на обед. Чуть воскресенье, она тут как тут. И что странно, последние 3 воскресенья она пропустила. Один раз сказала, что у нее грипп, непонятное поветрие, охватившее исключительно Хейвен, отметил про себя Леандро. Пару раз отложила визит из-за жары. Слишком ее разморило, чтобы куда-то ехать. Из дальнейших расспросов Блю он выяснил, что, пожалуй, таких случаев было даже не 3, а скорее 5, а то и все 6. Билл Спрюс держал дойных коров в Кливс-Миллз. В Хейвене жил его брат Фрэнк, который тоже владел собственным стадом. И бывало у них обыкновение раз в неделю или 2 собираться всем кланом, устраивать пикничок во дворе у Фрэнка или рассаживаться 2 семьями на крыльце Билла, где съедались тонны барбекю, выпивались галлоны пива и пепси-колы, и где мужчины делились своими соображениями о том, что они называли бизнесом. Билл припомнил, что с Фрэнком они не виделись уже месяц, а то и больше. Сначала у брата сломалась механическая кормушка, в другой раз возникли проблемы с санинспекторами. У Билла тем временем начались и собственные проблемы. Навалилась жара, и сдохло с полдюжины галштинских коров. К тому же, добавил он задумчиво, жена попала в больницу с сердечным приступом. Так что этим летом свидеться не довелось. Он порядком удивился, осознав, как много времени прошло с их последней встречи 30 июня. Они подсчитали по карманному календарю, который Леандро извлек из бумажника. Присвистнув, Спрюс почесал лоб под фуражкой. «Ничего себе, как дни-то летят!» — изрек он. «Надо бы к нему наведаться, как только моя Эвелин пойдет на поправку». Леандро ничего не сказал, но с учетом тех отзывов, что он собрал за последние пару недель, был почти уверен, что путешествие это плохо скажется на здоровье фермера. «То-то у меня с утра горло пело», — сказал Элвин Рутлидж, в прошлом водитель-дальнобойщик, а в настоящее время безработный из Бангара. Его отец, Дэйв Рутлидж, был хейвенским старожилом. «Боюсь, я вас не совсем понял», — смутился Леандро. Элвин Рутлидж с прищуром взглянул на молодого репортера. «Я бы не отказался пропустить кружечку-другую», — пояснил тот. Они сидели в бангарской таверне у бабуси. Горло сохнет от разговоров. Смочить бы?» «Не вопрос», — согласился Леандро и попросил официанта принести еще две кружки. Когда подали пиво, Рутлич от души отхлебнул, оттер пену с губ и продолжил. «Сердце колотится, башка трещит. Того и гляди, вырвет. Меня и правда вырвало, между прочим. Хлестало струей, я только и успел окно опустить». «Ух ты!» — проговорил Леандро, поскольку от него ожидали какой-то реакции. Перед мысленным взором промелькнула картина, как рвота Рутледжа хлещет струей, и он постарался поскорее прогнать ее. По крайней мере, попытался. «Ну и смотри сюда!» Задрав верхнюю губу, Элвин обнажил остатки зубов. «Фидиф дефу в пефити», — поинтересовался он. Дыр у него было порядком. Впрочем, как воспитанный человек, Леандро говорить об этом не стал и просто согласно кивнул. Рутлидж водворил губу на место. Испытание закончилось. «У меня с детства плохие зубы», — безразлично продолжал Рутлидж. «Вот пойду снова работать, подкоплю на вставные челюсти, а эти к чертям все повыдергиваю. Так к чему это я? У меня ведь на позапрошлой неделе было два зуба. Вот здесь, наверху, пока не дернуло меня поехать в Хейвен навестить деда. И ведь даже не шатались, вот оно как». «То есть зубы выпали, когда ты приблизился к Хейвену?» «Да какое выпали!» — Рутлидж выцедил последние капли. «Меня ими вырвало!» «Ух ты!» — еле слышно ответил Леандро. «Ты это, горло б надо промочить. Знаешь, от всей этой говорильни...» «Знаю, знаю, в горле пересохло», — закончил за него Леандро, делая знак официантке. Денег у него оставалось впритык, но после всего услышанного он и сам был не прочь пропустить стаканчик-другой.